Глава 9. Поединок в горах. Остановив своих солдат в полушаге от перевала, на котором шел ожесточенный бой солдат от Герона и римлян, Федор все еще размышлял, что предпринять, глядя на приготовление Марцелла внизу. Первоначальный план сходу захватить перевал, за которым находилась латинская колония Суэса Аурунка, чтобы занять господствующие высоты, казавшийся уже почти исполненным, вдруг затрещал по швам и начал разваливаться на глазах. Контратака римлян из-за перевала говорила о том, что карфагенян там поджидали свежие вражеские силы. Впрочем, Федору пришла мысль все же захватить перевал, направив туда солдат Карталона, что он привел с собой. Сила была немалая, но все же он не знал, сколько там прячется римлян. Зато видел, что внизу их собралось уже не меньше 500 человек, и со стороны Тиана постоянно прибывали подкрепления. Теперь приходилось думать не столько о победе, как о том, чтобы выбраться с наименьшими потерями из этой ловушки, устроенной хитроумным сенатором. Однако очень скоро сомнения Федора развеялись, оставив ему лишь один вариант. Римляне сбросили солдат от Герона с перевала, и теперь тот откатывался вниз, ожесточенно сопротивляясь. «Две сперы отправь усилить от Герона», — приказал Федор Чайка. «Остальные разворачивай, будем пробиваться вниз». Карталон взглянул наверх, откуда на них накатывалась лавина сражавшихся тел. Треть солдат от Герона отступала, сохраняя подобие строя. В остальном бой распался на многочисленные поединки. Выстроив две сперы на склоне, чтобы римляне не пробились и не смяли тылы, финикийц отдал приказ отступать в сторону города. Карфагеняне, сомкнув щиты, двинулись вниз по тропе. Первыми Карталон направил копейщиков. Едва армия Карфагена перестроилась, сдвинувшись со своего места, по шеренгам римлян тут же прокатился лязг оружия. Легионеры приготовились дать финикийцам бой. Находясь в середине колонны, Федор видел, как обслуга скорпионов натягивает тетиву с помощью специальных рычагов, заряжая орудия длинными стрелами, способными пробить любой доспех. Но его больше интересовало то, чем был занят Марцелл. Облаченный в кирасу сенатор находился за скорпионами, откуда было удобно руководить обороной. «Карталон!» Позвал шагавшего рядом военачальника Федор Чайка за несколько мгновений до того, как копейщики карфагенян сблизились с римлянами. «Видишь вон того командира?» Смуглолицый финикиец обернулся в указанную сторону, обратив к Федору свое обезображенное ухо, и кивнул. «Это сам Марцелл», — сообщил Федор. «Раз уж он рискнул подойти так близко, надо воспользоваться этим и захватить его». «Направь туда отряд. Без Марцелла оборона римлян в этих горах быстро рассыплется, а Ганнибал простит нам все потери». Карталон снова молча кивнул, высказав напускное безразличие, хотя отлично знал, кто такой Марцелл и какую награду можно получить от Ганнибала за его пленение. Он немедленно подозвал командира ближайшей спееры и, указав на Марцелла, повторил приказание Чайки. В этот момент расстояние между шеренгами врагов сократилось до расстояния броска дротика, и карфагеняне первыми применили оружие, поскольку находились выше. Дротики финикийцев, описав в прозрачном воздухе полукруг, обрушились на римлян, которые успели поднять щиты. Но уйти от удара смогли не все. Десятки легионеров упали замертво. Следом за первой... Вторая волна дротиков накрыла солдат Марцелла, прорядив их еще на несколько десятков. Римляне тотчас ответили броском своих пилумов, но позиция у них была менее выгодная, и потери среди карфагенян оказались гораздо меньше. Тогда Марцелл зычным голосом отдал приказ, который услышал даже Федор в середине колонны, и тотчас заработали скорпионы, посылая свои убойные стрелы навстречу шеренгам финикийцев. Удар стрелы из римского стреломета был настолько мощным, что пробивал щит или прикрытое доспехами тело насквозь. а иногда прошивал даже двух солдат сразу. В первых шеренгах послышались вопли раненых и умирающих бойцов Карфагена. «Вперед, солдаты!» – заорал Карталон, скинув фалькату вверх. Его крик подхватили командиры передних спеер, а за ними солдаты. И вскоре финикийцы, прыгая по камням, бросились вниз на сомкнутые шеренги римских легионеров. Их удар был мощным. Африканская пехота сходу потеснила римский центр и едва не опрокинула его, но римляне все же выстояли. Федор видел и слышал, как Марцелл орал на них сверху, выхватив свой короткий меч и размахивая им над головой. А легионеры, зная, что с ними лучший полевой командир Рима, воодушевлялись и стояли насмерть. На узком пространстве, где схватились несколько сотен человек с обеих сторон, началась настоящая мясорубка. В бой вошли две первые спееры из хелиархии Карталона, и одна из них была уже выкошена римлянами подчистую. Скорпионы, установленные сбоку от направления основного удара, на возвышении, которое Марцелл использовал как командный пункт, продолжали разить финикийцев на повал. Обернувшись, Федор бросил взгляд назад. Там положение стабилизировалось. Солдаты от Герона перестроились и, соединившись с поджидавшими их спеерами Карталона, теперь отступали более организованно. Даже, казалось, остановились, хотя римляне продолжали наседать сверху. «А легионеров там было немало», — заметил Федор. «Гораздо больше, чем здесь, внизу». Уяснив новую диспозицию, Адгерон теперь старался дать Федору Чайке больше времени для того, чтобы до наступления темноты организовать прорыв римской блокады, поскольку широким фронтом вести наступление не представлялось возможным. Вечерело. Солнце стремительно опускалось за горную гряду, и спустя час должны были наступить короткие сумерки, а за ними полный мрак. Ночевать в этих горах Федор Чайка не собирался. План Марцелла теперь ему был абсолютно ясен. Сенатор, видимо, зная расклад сил от своих шпионов, с самого начала планировал заманить в ловушку оторвавшийся от основных колонн авангард армии Карфагена и уничтожить его. Но Чайка был против. Он не мог себе позволить умереть, так и не увидев Юлию. Вдвойне обидно было погибнуть от мечей воинов ее отца, перехитрившего командира финикийского авангарда. Если уж выяснять, кто круче, Федор предпочитал встретиться с Марцеллом лично, в поединке. Глядя, как прогнулся римский центр, и какой урон шеренгам финикийцев наносят скорпионы, Федор нашел глазами Карталона, который был неподалеку. «Ты не забыл мой приказ?» — крикнул он сквозь звон оружия, прикрывавший все звуки вокруг. «Нет», — мотнул головой финикиец, снова повернувшись к Федору обрубленным ухом. «Сейчас мы начнем атаку на позицию скорпионов, чтобы захватить Марцелла!» «Немедленно начинай эту атаку!» не выдержал Федор. «А то мы потеряем еще одну сперу только от этих стрел. Уничтожить позицию стрелометов!» Карталон, глянув на закатное солнце, проговорил. «Я поведу ее сам, если позволишь». Чайка хотел кивнуть, но вдруг передумал и перепоручил командование основным ударом командиру ближайшей сперы. «Вместе поведем», добавил неожиданно для себя Федор. «У меня к Марцеллу есть разговор». Карталон не стал спорить. Он повернулся к своему помощнику и, отдав короткий приказ, двинулся сквозь строй спееры, еще не вступившей в бой. Федор устремился за ним. Быстро обсудив атаку с командиром спееры, Карталон развернул солдат в сторону склона и, вскинув фалькату, первым бросился в бой. Эта атака не огласилась криками, как обязательно бы произошло в любом другом случае. Карталон приказал солдатам молчать. Их в любом случае заметят, бой шел на открытом пространстве. Но заметят чуть позже. И у них будет несколько мгновений, чтобы за строем атакующих добежать до склона, на котором были установлены скорпионы, прикрытые с флангов манипулой римлян. Подняв щиты фалькату, Карталон бежал справа от строя. Федор бежал рядом. Они действительно смогли достигнуть подножия холма в тот момент, как римляне только заметили атаку во фланг. Но дальше путь вел только наверх, прямиком под стрелометы. Хранить молчание уже не было смысла. «Наверх!» – заорал Федор, отбивая щитом брошенный в него пилум, который со звоном, отскочив от умбона, к счастью, прошел вскользь. «Кто первым взберется на склон и уничтожит скорпион, тому награда! 10 золотых слонов!» На золотых монетах Карфагена часто изображали слонов, очень почитаемых в этом государстве животных. Кроме них, монеты Карфагена часто заимствуют изображения с греческих монет. На одной из таких монет изображен Пегас, на другой – голова Персефоны, работы сиракузского художника. Часто встречаются изображения породистых лошадей, а также много других сюжетов, повествующих о хозяйстве, культуре и военной мощи этого государства. И солдаты стали карабкаться вверх по камням, выскальзывавшим у них из-под ног, стремясь первыми заработать золотые монеты, полагавшиеся за смерть римлян. Но на краю каменистого холма их встретили плотные шеренги легионеров, а на головы обрушился град пилумов. Двоих солдат, карабкавшихся вверх рядом с Федором, легионеры мгновенно поразили дротиками. Одному копье вошло в шею сверху, второму в грудь, когда он поднял голову, чтобы взглянуть наверх. Услышав стоны и предсмертные крики рядом с собой, Федор на секунду замешкался и чуть сам не был убит. Пилум вошел и застрял меж больших камней прямо перед ним. Но отвлекаться было нельзя. Смерть танцевала вокруг, собирая свою жатву. И Федор, подняв щит над головой, продолжал прыгать с камня на камень, пока не умудрился одним из первых добраться до шеренги римлян. К счастью, атака карфагенян была столь стремительной, что Марцелл не успел перейти в контратаку, бросив легионеров вниз по откосу, а лишь оборонял выгодную позицию. Римляне быстро израсходовали запас пилумов, но успели нанести финикийцам большой урон. Однако выжившие после этого были уже на самом верху. Увидев прямо над собой разъяренные и раскрасневшиеся рожи римских солдат, зажатые в металл шлемов и ощетинившиеся мечами, Федор отбил удар одного из них и пнул его щит, поставленный на землю. Но скутом устоял, подпертый телом легионера, который прикрывал щитом свои ноги. Федор отступил на шаг, чуть переместился в бок и снова прыгнул вперед, ударив в образовавшуюся щель между двумя щитами. На этот раз его длинная фальката нашла цель. Он ранил соседнего легионера в ногу. Римлянин взвыл, отпустив щит. Чайке этого хватило. Он молниеносно выбил ногой скутум, который с грохотом упал на камни, и полетел вниз по откосу, а затем вонзил фалькату в бок раненому легионеру. Следующим движением чайка отразил римский меч, направленный ему в голову справа, а в ответ нанес свой колющий удар в грудь. И опять достиг цели. Кровь брызнула из рассеченного панциря римского солдата. Нейтрализовав сразу двоих легионеров из первой шеренги, Федор взобрался на вершину гребня и врубился в образовавшуюся брешь, яростно вращая фалькатой вокруг себя. За ним прорвалось уже 5 карфагенян, развивавших успех своего командира. Начало было положено. Рядом, чуть в стороне, то же самое проделал и Карталон. Он с 10 людьми уже вклинился на позицию римлян почти на 5 метров. А еще дальше финикийцам удалось потеснить весь левый фланг легионеров и прорваться к скорпионам. Федор Чайка рубил и колол фалькатой, спарывая римские панцири и уклоняясь от встречных ударов. Но все время следил за Марцеллом, который никуда не уходил от стрелометов. Даже наоборот, бравый сенатор, который сначала только орал на своих отступающих солдат, вдруг выхватил меч и сам бросился в гущу сражения, стремясь своим присутствием поддержать отступающий левый фланг. Увидев это, Федор стал прорваться к нему навстречу, но до сенатора было далеко. Их разделяло несколько шеренг римских легионеров. Карталон был к нему ближе. Он тоже заметил Марцелла и, выполняя приказ, бросил в бой всех своих людей, которые уже почти прорвали оборону на левом фланге. «Жаль будет, если не я его захвачу», — думал Федор, методично работая фалькатой. Нанес удар, отбил щитом римский меч, пригнулся, ушел в сторону на полшага, нанес еще удар. Все, легионер мертв. Кто следующий? Опыта в ближнем бою Федору было не занимать, но он чувствовал, что и римским солдатам тоже. Здесь были не юнцы, а, видимо, те самые солдаты Марцелла, отправленные им из Остии сюда, в качестве подкрепления павшим духом легионерам. И были это не просто пехотинцы, а римские морпехи, которым Федор испытывал заочное уважение. Расправившись с очередным врагом, Чайка на мгновение поднял взгляд в небо и заметил, что сумерки уже начали сгущаться над долиной Санта-Кроче. Надо было сбросить отсюда римлян и захватить сенатора еще до темноты, иначе сделать это будет гораздо труднее. Он здесь знает все тропы, а укрепленный Тиан недалеко. Но римляне, несмотря на присутствие великого Марцелла, который на глазах Федора собственноручно заколол трех солдат Ганнибала, все же отступали. Карфагенянам удалось оттеснить их с позиции скорпионов, захватив орудия, а затем начать теснить дальше, вниз по склону, в сторону Тиана. И вскоре отряды Федора и Карталона, врубившиеся в шеренги легионеров с разных сторон, соединились, уничтожив всех римлян, что оказались между ними. Оставшиеся легионеры, не ожидавшие такого яростного натиска загнанных в ловушку врагов, стали отступать и кое-где даже обратили тыл. «Трусы!» – орал Марцелл в бешенстве, вращая мечом. «Вы позорите Великий Рим!» И на глазах у своих солдат заколол одного из тех, кто попытался сбежать, бросив оружие. Оставшиеся легионеры воспарили духом и стали собираться за спиной Марцелла, перестраивая шеренги под крики своих центурионов. Федор Чайка бегло осмотрел поле боя. Позиция стрелометов была захвачена и осталась за ними. Но эта атака стоила карфагенянам почти половины всех людей, которых Карталон взял с собой. Сейчас за спинами командиров собралось около полусотни пехотинцев. Примерно столько же спешно перестраивалось позади Марцелла. Остальные римляне и финикийцы растеклись по склону, с правого и левого флангов, где бой продолжался, распавшись на поединке. Между центральными отрядами, отстоявшими друг от друга не больше, чем на 40 метров, ненадолго образовалось пустое пространство. На направлении главного удара финикийцы также добились победы. Заслон был прорван. Этому немало поспособствовала атака Карталона и Федора. Римляне увидели, что сам Марцелл отступает, и уверенность в победе стала быстро покидать их. Часть солдат, прибывших сюда по дороге из Тиана, теперь спешно отступала по ней же. Остальные сдерживали натиск карфагенян. Придевшая хилиархия от Герона также была уже рядом, но на нее наседали римляне, стремясь своей атакой спасти положение, ставшее уже почти безнадежным. А по дороге снизу, как разглядел Федор, утерев пот, катившийся градом из-под шлема, поднимались, спеша на выручку, какие-то карфагенские части. Возможно, это был Урбал с остатками 20-й хилиархии, остававшийся в лагере. «Отлично, путь вниз свободен», — сообщил Федор Карталону, построившему своих солдат для новой атаки. Осталось захватить Марцелла и спуститься вниз до темноты. «Вперед!» – приказал Карталон. И африканские пехотинцы, подняв щиты, бросились в последнюю атаку на римские порядки. Марцелл, несмотря ни на что, тоже не хотел отступать. Его легионеры не стали ожидать, а также устремились навстречу врагу, повинуясь приказу командиров. Но этот бой был недолгим. Финикийцы быстро остановили римлян, смяв их строй, и стали теснить вниз. И скоро всем солдатам стало ясно, что бой проигран Марцеллом окончательно. Пойманный зверь выскользнул из клетки и поразил охотника. Выбив щит из рук противника, Федор рубанул фальката легионера по плечу, но изогнутый клинок соскользнул с панциря и разрубил вены на шее солдата. Обливаясь кровью, римлянин упал на камни, а Федор увидел, что стоит в нескольких метрах от самого Марцелла, который только что заколол одного за другим 4 финикийских пехотинцев, пытавшихся окружить и пленить его. Старый сенатор прыгал меж камней с ловкостью обезьяны, ни в чем не уступая ни более молодым солдатам своей армии, ни солдатам противника. Это был опытный боец, сила которого не растратилась с возрастом. Стряхнувшись, Чайка вскинул фалькату и бросился вперед. Их клинки скрестились. Федор наносил удар за ударом, наступая. Марцелл сначала оборонялся, не видя лица нападавшего, которое Федор то и дело прикрывал щитом. Но, изловчившись, сенатор выбил щит из рук карфагенского воина и, снова скрестив с ним клинки, вдруг узнал его. «Ты!» Марцелл сначала даже отпрянул, на миг опустив клинок. «В армии Ганнибала! Предатель!» «Да, я давал присягу на верность Риму», — подтвердил Федор, тоже чуть опуская клинок фалькаты и отступая на шаг. «Но ты избавил меня от нее». Федор бросил быстрый взгляд по сторонам. Со всех сторон к ним бежали люди. Римский центурион с десятком солдат, чтобы спасти Марцелла, и карталон с финикийцами, чтобы помочь Федору захватить его. Надо было быстрее выяснять отношения. «Куда ты дел Юлию?» – спросил Федор, сплюнув на камни. «Скажи, Риму все равно скоро конец. Подумай о жизни дочери». «Хочешь, чтобы она стала рабыней Ганнибала?» – спросил сенатор, делая шаг вперед, и лицо его исказило ненависть. «Или, может быть, твоей?» «Нет, я лучше убью ее сам, но ты никогда ее не получишь. Безродная выскочка!» И Марцелл сделал молниеносный выпад, на который Федор не успел отреагировать. Бедро пронзила резкая боль. Командир 20-й хилиархии упал на одно колено, едва успев отразить второй удар, направленный уже в голову. «Никогда!» – шипел Марцелл, замахиваясь в третий раз. «Никогда ты не увидишь Юлию! Умри, предатель Рима!» Но Федор отбил и этот удар, а затем нанес свой. Однако сенатор отскочил назад, и острие фалькаты разрубило воздух, пройдя в сантиметры от его живота. Закончить им не дали. Подскочил карталон и бросился на Марцелла. Но на его пути уже стоял римский центурион. Завязавшийся между ними драки, сам Марцелл отступил. Стоя в луже крови на одном колене, в бессильной ярости Федор сжимал рукоять фалькаты и смотрел, как сенатор, окруженный центурией легионеров, спустился с холма и теперь быстро уходил по дороге в сторону Тиана. Не прошло и 10 минут, как в наступивших сумерках силуэт Марцелла растворился вовсе, пропав из вида за поворотом дороги, что петляла между скал. А на этом месте остался лишь отряд римской пехоты, прикрывавший отступление. Но Федор был настолько зол, что не потерял сознание, несмотря на потерю крови. «Ты жив?» – подскочил к нему карталон, когда разделался с римским центурионом, а его воины с остальными легионерами. Бой на гребне каменистого холма был закончен уже в сумерках. Но Чайку это не интересовало. Глухое отчаяние овладело им. Он опять упустил Марцелла. Мог убить, но не убил. И более того, сенатор знал, что Федор ищет Юлию и кто он теперь. А свои угрозы в адрес дочери Марцелл вполне мог привести в исполнение. С него станется. Ради этого ненавистного Рима он был готов уничтожить даже своего ребенка, а вместе с ним и счастье Федора. «Ты жив?» – повторил карталон, осматривая его. «Ранен?» «Немного», – ответил Федор тусклым голосом и попытался встать, но едва не упал, ощутив резкую боль в ноге. «Носилки, быстро!» – приказал Карталон, а когда Федора, наспех перевязав тряпьем, погрузили на походные носилки, сооруженные на месте из 4 дротиков и плаща, добавил. «Марсел ушел. Мы не смогли его захватить». Федор ничего не ответил, лишь махнул рукой, проваливаясь в небытие. Остатки хелиархии Карталона, соединившись с солдатами от Герона, в кромешной тьме спустились с перевала к лагерю. Федор видел это, поскольку уже почти пришел в себя, сказав, обращаясь к шагавшему рядом Карталону, словно отвечая на заданный ранее вопрос. «Это ничего, никуда он не денется. Мы его найдем и казним». А помолчав, добавил: «Я казню. Сам». Возвращавшиеся с неудачной атаки перевала, который остался за римлянами, финикийцы повстречали спешивший навстречу отряд под командой Урбала. Тот, едва узнав подробности, сразу разыскал раненого друга и сообщил последние новости. «Федор, как ты?» – спросил Урбал, поравнявшись с носилками. Позади него шагал верный Летис и еще несколько солдат с факелами. «Жив пока», — ответил бравый командир хелиархии слабым голосом. Он потерял много крови, пропитавшей не только повязку, но и плащ, на котором его несли. До крайности ослаб, но силой воли пытался удержать сознание, так и норовившее уплыть от него. «Летис», — обернулся Урбал к другу, — «давай быстро в лагерь за лекарем. Пусть все там приготовят. Видишь, Федор тяжело ранен». «Нормально», — отмахнулся Чайка и, горько усмехнувшись, добавил. «До свадьбы заживет. Что происходит в лагере?» «Кто это тебя так?» — вместо ответа спросил Урбал, когда Летис исчез в темноте. «Марцел», — коротко ответил Федор, и зубы его скрипнули от злости. «Кто?» Урбал не поверил своим ушам. «Так ты добрался до самого Марцела?» «Он ушел», – нехотя пояснил Федор, у которого сильно закружилась голова. Некоторое время Урбал молчал, переваривая услышанное. А потом, когда отряд уже приблизился к воротам захваченного римского лагеря, произнес то, о чем забыл сообщить с самого начала. «Оторбал уже здесь с осадным обозом. Велел тебе явиться сразу к нему в штаб. Ждет с докладом. И сам Ганнибал тоже прискакал недавно. Почти вся армия здесь». Но Федор уже не слышал. Он снова провалился в небытие. На этот раз надолго.